таком очень солидном доме с закругляющимся фасадом. Ну, все знают этот дом по соседству с телеграфом. В Союзе писателей ему объяснили, что такая квадратурно-кубатурная квартира ему нужна для престижа. «Вам придется, Роберт, принимать иностранных представителей? Да к тому же ведь и маловозрастная дочка теперь появилась, Марина Былина Робертовна Р. Вот уж, Шимечка, днем с огнем не придумаешь». Состоялось новоселье, на котором среди гостей присутствовал и Юрий Ануфриевич Говнюк. Фамилию даже произносить не хочется. 1973. Обвал. Ваксена там не было по уважительной причине. С ним произошло нечто чуть ли не обвальное. После встречи на борту Яна Собесского они с Ралиссой были счастливы и неразлучны еще едва ли не полтора года. Потом она вдруг снова исчезла. Куда понесло теперь этого тщеславного Джона Аксельбанта? Неужели опять в Великую Британию, к своему послу-ослу? Что за таинственная страсть к предательству ее терзает? Ведь даже и объяснительные записки не оставила. Он стал швырять все, что под руку попадется. Где же оно, шитье, составленное иголкой? Не было никакого шитья, а иголки, впившись в маленький пуфик, превратили его в модель дикобраза. И ничего похожего на всю ее, если не считать на тряпье запаха ее подмышек. Он запил и вскоре превратил их съемную и любовно убранную раликом квартиру на Плющихе в сущий алкогольный бедлам. Чувиху, как не раз он называл послиху, вычеркнул в очередной раз из памяти. Не хватило соображения открыть ее парфюмерный ящик в комоде. Кабы он открыл он и ящичек, сразу бы бросилась в глаза открытка с изображением чудовищных ракет, с розовощеким ракетчиком и с надписью «На страже мира», выпущенная почтовым ведомством ко дню Советской Армии. И тогда бы он смог прочесть послание, начертанное ее нервной рукой. «My love, I am splitting for a while. We have some serious problems with Вероникочка. Please don't suspect me in any wrongdoing. Be well and prudent. I'll be back soon. Your relic». Не сообразил, не открыл, не заметил, не прочел. Грязнуха ревность, подпрыгивая с утра до ночи, как жаба, превращала его в безумца. Однажды ночью, впрочем, открыл, когда выпиты были все отменные скотчи и коньяки, а также ящик химического солнцедара, взялся за парфюмерию. Сейчас выдаю все ее Шанели номер 5 и Баленсиаги. Вышвырнул какую-то дурацкую открытку. Она спланировала по спальне и улеглась в пустой корзине для грязного белья. Стал открывать флакончики и дуть. С организмом происходило что-то чудовищное. То ли уползти куда-то хотел, то ли воспрять до вершин. Постоянно появлялась Ралиска, кочевая Аксельбант. То из шкафа выйдет в бикини, то из ванной в норковой шубке, то из телевизора шагнет предельно обнаженной ногою, а то и из манускрипта материализуется вместе с куском предательски прекрасной летней ночи. Он выпивает последний флакон и мечется по квартире, умоляя не исчезать, матерясь, протягивает руки, но она исчезает одна за другой, и все пространство вокруг и внутри заполняется сонмищем плавающих белых пятен. Он понимал, что дьявольски болен, что у него пожар сердца, или, вернее, делириум тременс, и что если сейчас не придет кто-нибудь из живых, ему конец. Бухнулся на тахту, начал набирать телефоны, которые почему-то отчетливо помнил, молил о помощи, вопил, что дверь открыта, и потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что в креслах напротив тахты сидят трое: Роберт Р., Анка Р.